Пятое. Техника выполнения рефлекторно-сегментарного массажа. 5.1. Приемы ликвидации рефлекторных изменений. Исходное положение пациента, лежа на животе или сидя на массажном столе. Массажист, соответственно, стоит сбоку или сидя позади пациента. Руки массажиста при выполнении всех приемов возвращаются в исходное положение, не касаясь мягких тканей. 5.1.1. Кожа вдоль позвоночника. Первое. Плоскостное поглаживание обеими руками вдоль кожных сегментарных зон снизу косо вверх от периферии к позвоночнику и вдоль него до шейного отдела. Прием удобнее делать стоя у головного конца массажного стола, при этом руки массажиста движутся задним ходом. В исходном положении пациента, сидя, прием выполняют передним ходом. Второе. Штрихование снизу вверх подушечками 2, 3, 4 пальцев в косом направлении к позвоночнику одной рукой. Сначала с одной, затем с другой стороны. Третье. Плоскостное поглаживание обеими руками вдоль позвоночника. Четвертое. Пиление одной рукой в косом направлении к позвоночнику. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами слева и справа от позвоночника одной или двумя руками в относительно замедленном темпе. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Нежная ручная непрерывистая вибрация одной или обеими руками. И девятое. Поглаживание. 5.1.2. Подкожная соединительная ткань. Первое. Прием пилы. Руки массажиста располагаются по обеим сторонам позвоночника. Кожу вместе с подкожной соединительной тканью захватывают большим и указательным пальцами обеих рук. При этом должны получиться две взаимоперпендикулярные складки, образующие крест. Место пересечения складок должно находиться над верхушкой соответствующего остистого отростка. Обе складки слегка приподнимают и производят пилящие движения. Так продвигается от ниже лежащего сегмента к выше лежащему. Пилящие движения производят параллельно продольной оси позвоночника. Второе. Поглаживание. Третье. Прием воздействия вторым и третьим пальцами обеих рук на промежутке между остистыми отростками позвонков. Одну руку располагают справа от позвоночника, другую слева, разведенные и выпрямленные. Второй и третий пальцы устанавливают в промежутках между остистыми отростками соседних позвонков так, что между пальцами оказывается один осистый отросток. Пальцы обеих рук одновременно совершают круговое стабильное растирание подлежащих тканей, переходя от промежутка к промежутку. Четвертое – поглаживание. Пятое – растяжение, вытяжение. Обе руки располагают по одну сторону от позвоночника так, чтобы концы пальцев были направлены друг к другу и лежали параллельно нужной сегментарной зоне. Концы пальцев обеих рук должны находиться на расстоянии 5-6 см друг от друга и плотно прижиматься подушечками к коже. Пальцы должны быть выпрямлены и плотно прижаты друг к другу. Растягивающие движения совершают медленно, плавно, ритмично, при этом пальцы не должны скользить по коже. В местах напряженной подкожной соединительной ткани у пациента возникает ощущение царапания, резания или острой боли. Шестое – поглаживание.